Такую скорость принятия решений и действий моя некорректная дочь называла в режиме поноса. Вечером 6 января я получила от нее странное сообщение из блога о том, что тетя Наташа содержится в африканской тюрьме. А в 2 часа ночи мы с Виталием уже вылетели в Москву частным бортом, который он по причине Рождества арендовал за какие-то совершенно астрономические деньги. Час ушел на то, чтобы попытаться дозвониться до Натки, телефон которой был наглухо выключен, до Таганцева, который, разумеется, не впал в кому, а включился в процесс решения проблемы со свойственной ему решительностью и разумностью, а также до моего старинного приятеля Мишки Забегалова, с которым мы вместе учились на юрфаке и даже на первом курсе имели непродолжительный роман, который длился 2 недели. После этого я встретила отца Сашки, в которого незамедлительно влюбилась. Эти отношения ничем, как вы знаете, не закончились, однако от них у меня осталась совершенно замечательная дочь, чему я несказанно рада. Забегалов же какое-то время обижался, но вскоре утешился, потому что встретил свою будущую жену Светку, оказавшуюся дочерью дипломата. После окончания вуза с помощью тестя тоже двинул по дипломатической стезе. Много лет работал в посольствах различных стран Африки, а сейчас подвязался в МИДе на какой-то престижной и не очень пыльной должности. Разумно полагаю, что у Мишки имеются и опыт, и связи, которые помогут мне выяснить, что случилось с моей непутевой сестрой и как мне ее спасти. Я набрала его номер, совершенно не переживая по поводу того, что вечером рождественского сочельника у него могут быть какие-то планы. «Лена?» Его голос в трубке звучал недоуменно. «Рад тебя слышать, хотя, признаться, не ожидал. Поздравляю тебя с Рождеством Христовым. Желаю крепкого здоровья и всех благ тебе и твоим близким. Как раз из-за здоровья и благ моих близких я тебе и звоню». Прервала я его поздравление. «Миша, мне нужна твоя помощь». «Конечно, всегда рад оказаться полезным». Голос в трубке заметно скис, потому что прерывать праздничное ничего не деланье моему однокашнику явно не хотелось. Боже, как я его понимала. «Только если можно, позвони мне утром, часиков, скажем, в 11. Мы со Светой собираемся в храм на рождественскую службу. Она закончится в 3 ночи. Пока приедем домой, пока выспимся. Да, в 11 будет нормально». «Я купил тебе билет в Манзанию». В комнату вошел Миронов. «Вылет завтра в 10 утра. Но ты не переживай. Я нашел частный самолет, который в 2 ночи увезет нас с тобой в Москву и приземлится в Шереметьево. Мы будем там около 5 утра. Сашка соберет тебе все необходимые вещи, а Костя привезет их в аэропорт. Так что ты все успеешь». Мой любимый мужчина уже все продумал и все решил. Я вдруг поняла, что так сильно его люблю, что не могу дышать. До вылета оставалось чуть менее 5 часов, а дел, которые предстояло провернуть, было слишком много. Придумать, что взять с собой, и дать указание Сашке все собрать, не забыть заграничный паспорт и деньги. Кстати, интересно, в этой Манзании российские карты работают или надо озадачиваться наличкой? На этот вопрос точно мог ответить Забегалов. «Миша, я не смогу позвонить тебе завтра в 11. Твердо и решительно сказала я в трубку. «Я в это время буду уже в воздухе. Но и без твоей помощи мне не обойтись. Так что извини. Тебе придется поговорить со мной прямо сейчас». «Лена, что-то случилось?» Спросил он встревоженно. «Действительно серьезное? Я знаю тебя и твою деликатность. Ты бы не пёрла на пролом, как танк, если бы не крайние обстоятельства». «У меня сестра улетела в отпуск в Манзанию», — ответила я. «Она несколько дней не выходит на связь. А сегодня мы получили странное сообщение, что она в тюрьме. Я вылетаю к ней, но мне важно уточнить разные детали, чтобы освободить ее, а не оказаться в соседней камере. Ты же работал в Африке и все там знаешь». «Как?» – возопил голос в трубке. «Лена, скажи мне, как вообще можно было улететь на отдых в страну, в которой происходит 3 военных переворота в год?» «Ну ладно, твоя сестра. Я еще с института помню, что она постоянно умудрялась вляпываться в различные неприятности. Но ты-то разумный взрослый человек. Ты-то куда смотрела?» Признаться, что я смотрела в невероятные глаза моего любовника, я не могла. Мне действительно было стыдно, что, узнав об очередной Наташкиной авантюре, я не кинулась собирать информацию о стране, в которую она летит по подозрительно дешевой путевке, а позволила своим положительным эмоциям, связанным с поездкой в Калининград, заглушить тревожные колокольчики в сознании. «Миша, давай для того, чтобы сэкономить время, твое и мое, потому что мне нужно собираться и вылетать из Калининграда, чтобы успеть на рейс в Манзанию, а тебе собираться на службу в храм, я сразу соглашусь, что мы с моей сестрой феерические идиотки. Только это ничего не изменит. Расскажи все, что мне может помочь». Он вздохнул и принялся рассказывать. Оказывается, несколько дней назад в стране произошел очередной переворот, который привел к власти новое революционное правительство. Первым делом оно отменило въездные визы, выданные старым правительством, в том числе и туристические. Из сказанного вытекало, что моя сестрица находилась в Манзании незаконно. Во-вторых, новая власть крайне негативно относилась к любым иностранным валютам, а потому запрет на ввоз в страну денег других государств из формального становился вполне себе действующим. Российские карты МИР в Манзании пока работали, однако в любой момент их могли легко отключить. «И что делать?» — спросила я, совершенно сбитая с толку. «С какими деньгами лететь? Понятно, что местную валюту я за оставшееся до вылета время ни за что не найду. Кстати, как она там у них называется?» «Мана», — сообщил Мишка. «Лена, но ты же взрослый человек, а не маленькая девочка. В любой стране мира ходовой валютой для решения любых проблем являются доллары. Поэтому везти нужно их. В мелких купюрах. Потому что страна очень бедная. И 10 долларов для них – гигантские деньги. Но прятать нужно хорошо. Ни в коем случае не показывать и не декларировать. Менять только на черном рынке». «И где я в чужой стране найду этот черный рынок?» «Я дам тебе координаты одного человека. Это старый еврей, приехавший в Манзанию из Голландии лет 40 назад. Ему сейчас уже хорошо за 70. Он был женат на манзанийке, которая родила ему 3 детей. Те уже давно выросли и уехали в Европу. Жену он похоронил. Но сам остался в Африке, уверяя, что ему там климат подходит. Это удивительно ушлый человек, который помогает всем приезжим белым, как говорится, решать вопросы. У него, кстати, юридическое образование. Так что в плане местных правовых норм он вполне сможет тебе помочь. И с валютчиками сведет, и безопасный отель найдет. Сейчас договорим, и я пришлю тебе номер его телефона. А пока ты будешь лететь, предупрежу, чтобы он тебя встретил в аэропорту и сопроводил. Его услуги будут стоить 2000 долларов. Можно в крупных купюрах. Посильно?» Я уже давно включила громкую связь, чтобы Виталий тоже был в курсе происходящего. И, услышав вопрос, посмотрела на него. Миронов кивнул. «Да. На жизнь, отель и пропитание. Тебе 500 долларов хватит за глаза. Там все очень дешево. А вот сколько будет стоить вытянуть твою сестру из неприятностей, я понятия не имею. Это зависит от того, как сильно она влипла и насколько местные боятся ужесточающейся антикоррупционной борьбы. Как правило, каждое новое правительство начинает ее во здравие, а спустя какое-то время заканчивает за упокой, потому что жить всем хочется. Думаю, что в 2-2500 баксов уложишься». Наткина дармовая поездка выливалась во вполне себе круглую сумму. Я четко осознавала, что если бы не Виталий, вряд ли была бы в состоянии себе ее позволить, не влезая при этом в долги. Вот уж воистину, не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. «Что мне еще надо знать?» — спросила я Забегалова. «Ты мне поможешь какими-нибудь связями в посольстве?» «В Манзании нет российского посольства», — ответил он, вздохнув. И это еще одна причина, по которой туристам там совершенно нечего делать. Консул работает из соседней Эритреи. Разумеется, я туда позвоню и попрошу тебе помочь. Оставлю твои координаты. Только ты, во-первых, положи довольно много денег на телефон, а во-вторых, сразу, как только сможешь, купи местную симку и с нее через WhatsApp сообщи мне твой манзанийский номер, чтобы я мог им дать его для связи. Учти, что завтра и послезавтра в России выходные дни, и в консульствах тоже, а у меня есть только служебные телефоны. Так что связаться с консулом я смогу, скорее всего, только 9 числа. Не страшно. Я только прилечу туда 7-го, ближе к ночи. Так что один день как-нибудь продержусь с помощью твоего голландца. Как его, кстати, зовут? Самуэль Ванденберг. Если ты ему понравишься, то он разрешит называть себя просто Сэм. Лови номер. Я поблагодарила Мишку и распрощалась. Через секунду телефон звякнул, принеся номер телефона Самуэля Ванденберга. Что ж, уже немало. Следующий звонок нужно было сделать на работу. Я понятия не имела, сколько времени мне придется провести в Манзании, в то время как 9 января начинался рабочий год. Несмотря на поздний час, я набрала номер своего непосредственного начальника, председателя Таганского суда Анатолия Эммануиловича Плевакина, который все годы нашей совместной работы был мне не столько начальником, сколько наставником. Выслушав мою сбивчивую от волнения речь, он все сразу понял правильно. «Лена, езжай спокойно», — сказал Плевакин, откашлившись. «Пусть Дмитрий, твой помощник, в понедельник напишет за тебя заявление на отпуск, пока на 2 недели. Думаю, что с твоим опытом за это время ты справишься. Если нет, оформим 2-й отпуск уже за свой счет. «У меня дела назначены, Анатолий Эммануилович», — покаянно созналась я. «Я же не собиралась ни в какой отпуск». «За дела не переживай. На других судей раскидаем. В конце концов, ты могла не в Манзанию свою улететь, а гриппом заболеть, и все равно на работу не выйти. Вон в этом году какой грипп жестокий по Москве ходит. Почитай, на 2 недели люди из рабочего процесса и вылетают. Так что не бери ты в голову, Кузнецова. Решай свои проблемы». «Это не мои проблемы», — возмутилась я. «Да понятно, что не твои. У такой правильной зануды, как ты, не может быть проблем. Зато твоя сестра отдувается за вас двоих. Скажи мне, сколько раз в год она устраивает тебе приключения, которых в твоей жизни без нее точно бы не было? 2? 3? Лена, ты еще не устала? А она? Ей не хочется, наконец, стать взрослой. Я уж, признаться, думал, что она выйдет за Таганцева замуж и остепенится, что хотя бы он на нее повлияет. Но нет, моим надеждам сбыться не суждено». «Анатолий Эммануилович, я все про Натку понимаю и сама на нее ужасно злюсь, но она моя сестра. И бросить ее в сложной ситуации я не могу. И в прошлые разы не могла, и сейчас, и в будущем не смогу тоже. Спасибо вам за понимание. Я постараюсь вернуться максимально быстро». «Кузнецова, ты там это, береги себя». В голосе шефа прорезалась обычно несвойственная ему нежность. Чтобы скрыть ее, он тут же закашлял, чтобы я, не дай бог, не подумала, что Анатолий Плевакин, грозный председатель суда, может расчувствоваться не к месту. «Конечно, было бы лучше, если бы Таганцев с тобой полетел. Он бывалый опер и мужчина. С ним тебе было бы безопаснее. Если честно, то я бы предпочла, чтобы со мной полетел Миронов. Но он никак не мог отложить свои дела на неопределенный срок и умотать за границу. Я относилась к этому с пониманием, зная, что ему и неделю нашего калининградского отпуска было выкроить очень сложно. Знала я и то, что он волновался за меня и переживал, что мы не летим в Манзанию вместе. Помимо служебных дел, у этого было и еще одно объяснение. На завтрашний рейс в Каир был всего 1 билет. «Лена, я за пару дней раскидаю все свои дела. И если выяснится, что ты еще не разобралась с Наткиными проблемами, то я все брошу и прилечу к тебе», — говорил он. Лицо у него было несчастное. «Если бы у меня были в запасе хотя бы сутки, я бы отправил с тобой кого-нибудь из своих безопасников. Но за рождественскую ночь я совершенно точно никого не найду. А ждать же ты не станешь». «Не стану», — твердо сказала я. Вот и Плевакина я также твердо заверила, что обязательно буду осторожна. В мои планы входило вернуться целой, невредимой, с Надкой и как можно быстрее. В конце концов, в Москве у меня оставались любимые люди, и я знала, что они будут по мне скучать, а я по ним. Я еще успела предупредить своего помощника Диму и подругу Машку, тоже работающую судьей, о том, что им какое-то время придется работать без меня и в какой-то мере за меня. После чего мы с Виталием собрали вещи, покинули гостеприимный и прекрасный Калининградский замок, который за неделю успел стать нам домом и подарил волшебные дни и ночи, и уехали в аэропорт, где нас ждал арендованный небольшой самолет. В 2 с небольшим часа ночи мы вылетели из Калининграда. Около 5 утра приземлились в Москве. Прошли в бизнес-зал, где нас уже ждал завтрак и очень крепкий и горячий кофе. К 7:30 утра в аэропорт приехал Таганцев, привезший мой чемодан и заграничный паспорт, а также помощница Миронова, которая передала ему бумажный конверт с долларами. Где именно она их взяла ночью, я даже спрашивать не стала. «Вот, возьми», — сказал Виталий, передавая пакет мне. «Тут все, как говорил твой приятель из МИДа. 2100-долларовыми купюрами. Это для оплаты услуг того самого голландского еврея, 30 лет живущего в Африке. И еще 3000 банкнотами по 20, 10 и 5 долларов, чтобы тебе было удобно рассчитываться. Вот тебе маленькие пластиковые конверты. Разложи деньги мелкими пачками и спрячь на себе». «Как на себе?» Не поняла я. Помощница Миронова протянула мне какую-то вещь, оказавшуюся хлопчатобумажным поясом с большим количеством потайных карманов. «Надевай, надевай», — сказал Виталий покровительственно. «У африканцев есть одно преимущество. Они не будут производить личный досмотр белой женщины. Ни при каких обстоятельствах. На границе скажешь, что деньги у тебя на карте. Покажешь ее. И еще вот это». Он протянул мне маленький кошелек, из которого достал несколько странных бумажек с нарисованными на них слонами и жирафами. И, заметив мой недоуменный взгляд, пояснил: «Это маны, денежная валюта Манзании. Тут около 25 тысяч, что в переводе составляет всего 100 долларов. Но для того, чтобы отстали, хватит». «Боже мой, Виталий! Где ты их взял? Да еще ночью!» Всплеснула руками я. «Я никогда не привыкну к тому, что ты просто волшебник». «Я просто фокусник», — засмеялся Миронов, хотя я и видела, что ему приятны и моя похвала, и мое восхищение. «У меня есть знакомые, которые ведут дела с Африкой. Я позвонил и задал вопрос, нет ли в наличии манзанийских ман. Оказалось, что есть, хотя и немного. Доллары, где попало, не доставай. Потому что выручать из тюрьмы вас с Надкой вдвоем будет уже хлопотно. Да и нервов моих жалко». Он улыбался, но глаза у него были тревожные. Я понимала, что он за меня переживает. На Таганцева так и просто было больно смотреть. За те несколько дней, что Надка не выходила на связь, он, казалось, потерял 5 килограммов, не меньше, спал с лица и осунулся. «Как там дети? Они в курсе?» — спросила я Таганцева, когда только увидела. «Нет, они у Сизовых. Я в школе и саду договорился, что они задержатся еще на 2 дней. Мне так спокойнее», — ответил Костя, отведя взгляд. Я видела, что он сильно переживает за Надку и не готов свою боль делить с детьми. Дай бог ему сил. Я пусть и не к месту подумала, что нам с сестрой все-таки очень повезло с мужчинами. Наконец-то в 8 утра, попрощавшись с ними обоими, я пошла регистрироваться на рейс. А уже в 10 мой самолет взмыл в воздух, унося меня навстречу приключениям, которых я у судьбы вовсе не просила. До Каира добрались без особых неудобств. Там, в аэропорту, я прошла на пересадку. В туалете переоделась, убрав зимнюю одежду в предусмотрительно приготовленную Санькой складную сумку. Вышла к выходу на посадку уже в джинсах и футболке, готовая к перелету в Африку. Самолет манзанийской авиакомпании, конечно, был далек от совершенства. Увидев боковые скамейки, на которых необходимо было разместиться, упихав свой багаж под них, я испытала приступ аэрофобии. Я вспомнила частный самолет, которым мы с Виталием летели из Калининграда, и грустно улыбнулась. Мой возлюбленный со всеми его возможностями был далеко. А мне необходимо было любой ценой спасать Натку. И неудобный самолет был явно меньший из бед. Предыдущую ночь я почти не спала, не считая 2 часов полета из Калининграда, которые я провела в удобном кресле кровати. Поэтому, кое-как пристроив голову на сложенные поверх установленного на колени рюкзака руки, я немедленно уснула. Благодаря этому умению спать в любых обстоятельствах, полет до столицы Манзании Муамайнды прошел для меня практически незамеченным. Пассажиров в самолете было немного, всего 3. И как я поняла из их обрывочных разговоров между собой, были они обеспеченными манзанийцами и летели домой. Хвала Господу, что я, пусть и не в совершенстве, но владею французским. Как сказал Мишка Забегалов, английский в Африке не очень-то в чести. И 98% населения им попросту не владеют. В положенное время мы приземлились в аэропорту Муамайнде. Разбуженная взбудораженными голосами попутчиков, которые были явно рады, что оказались дома, я вытащила из-под лавки свой чемодан и сумку с верхней одеждой, нацепила на плечи рюкзак, судорожно проверила наличие под футболкой пояса с наличностью и покорно вылезла из самолета навстречу неизвестности. Паспортный контроль прошел без эксцессов. «Валюта есть?» — лениво спросил меня толстый потный таможенник. «25 000 манов», — ответила я по-французски. «И банковская карточка. Показать?» «Икра? Водка?» — спросил он с легким блеском в глазах. Я покачала головой. «Нет, я это не употребляю, а подарки мне везти некому». «Торговля на территории нашей страны запрещена законом и карается тюремным сроком», — сообщил таможенник. «Вы это знаете?» «Нет, но я не собираюсь ничем торговать». Пожала плечами я. «Цель поездки?» «Деловая». Не моргнув глазом, ответила я. «Теперь при въезде в страну необходимо оформлять визу. Решение нового правительства. Все, кто въезжал по старым правилам, находятся вне закона». Это я и без него знала. Ведь именно из-за этого сейчас парилась в местной тюрьме моя непутевая сестра. «Сколько стоит виза?» Спросила я, понимая, что новая услуга не может быть бесплатной. И можно ли оформить ее на человека, который уже находится в стране, въехав по старому законодательству? 5 000 манов. Легкую запинку перед озвученной суммой мое профессиональное ухо, разумеется, отметило. Скорее всего, виза стоила 3 000, а 2 сверху предприимчивый таможенник оставлял себе. Что ж, меня это вполне устраивало. «Держите». Я достала кошелек, отсчитала 10 000 манов и протянула ему. «Первая виза на мой паспорт, пожалуйста. Вторая — на гражданку Российской Федерации Кузнецову Наталью Сергеевну. Вот тут данные ее паспорта». И я протянула толстяку фотографию Наткиного документа. Через 3 минуты я отошла от стойки с 2 бумажными визами и штампом в своем паспорте о пересечении границы с Манзанией. Основной вопрос, который меня теперь волновал, встречает меня обещанный Мишкой голландец или нет. Однако мой однокурсник меня не подвел. Только я вышла в зал ожидания, как ко мне двинулся единственный здесь белый мужчина. Высокий, худощавый, лет 70 с хвостиком, с густой седой шевелюрой. Он очень отличался от всех остальных мужчин в зале. Впрочем, все они расступались перед ним, спешащим мне навстречу. Многие здоровались, так что становилось ясно, что Самуэль Ванденберг — человек тут известный и уважаемый. Я немного приободрилась. «Здравствуйте. Вы Елена?» — спросил он, протягивая руку для пожатия. «А я Сэм». Английский у него был безукоризненный. Рука сухая и теплая, рукопожатие крепкое. Я с удовольствием на него ответила. «Да, это я. Добрый вечер и спасибо, что откликнулись». «Михаил — мой давний товарищ», — улыбнулся он. Я не мог ему отказать. «Давайте ваш чемодан. По дороге я расскажу вам, что мне удалось выяснить за сегодняшний день». «Вы знаете, где моя сестра? Вы нашли ее? — воскликнула я. «Да, поскольку это было совсем нетрудно. Белых туристов в стране немного. И, разумеется, содержат их в центральной манзанийской тюрьме в столице. Вы не волнуйтесь, Елена. С вашей сестрой все в порядке, насколько это возможно для человека, которого содержат в металлической клетке. Она жива и здорова, ее кормят, дают воду и не применяют силовых методов воздействия». Я содрогнулась от перечисления всех этих бонусов. «Вы отвезете меня к ней?» «Завтра с утра», — кивнул Сэм. «Судебное заседание назначено на 9 число. Но я от вашего имени подал запрос на предварительное слушание в присутствии адвоката, на котором можно от судьи узнать перечень обвинений и выработать линию защиты». «Манзания — странная страна с еще более странными законами. Но они есть и работают, что нам на руку. Не так ли?» «Тогда нам нужно до завтрашнего дня успеть нанять Натке адвоката!» — воскликнула я с горячностью. «Или у вас уже есть на примете подходящий?» «Разумеется. У меня есть на примете подходящий адвокат», — улыбнулся Сэм. «Это вы. И если вы дадите мне свой паспорт, то к завтрашнему дню у вас будут все необходимые для этого документы. Точнее, адвокатская лицензия». «Это как?» — не поняла я. Сэм со вкусом рассмеялся, видя мое недоумение. «Елена, если вы обратитесь к истории своей родной страны, то найдете в ней пример, что такое действительно возможно. Когда в 1917 году к власти в России пришли большевики, то декретом о суде, который был выпущен, если я не ошибаюсь, в октябре того же года, то есть фактически сразу после революции, во-первых, была отменена классическая адвокатура, что стало реализованной мечтой всех судей. А во-вторых, провозглашалось, что адвокатом может быть любое лицо пролетарского происхождения. «Я судья?» «И никогда не мечтала об отмене классической адвокатуры», — вздохнула я. «И тем более мне непонятно, какое отношение это имеет к нашему случаю». За разговорами мы дошли до припаркованной у входа в аэропорт машины Сэма. Небольшой Сузуки Гранд Витара со съемной крышей, сейчас отсутствующей. Он загрузил мои вещи, галантно помог мне сесть, вскочил за руль и тронулся с места. Движения его были быстрыми и ловкими, явно не соответствующими возрасту. «Сколько вам лет, Сэм?» — спросила я и тут же извинилась за нетактичный вопрос. «Ну что вы, я свой возраст не скрываю. Через месяц мне исполнится 82». «Сколько?» «Что? Я моложе выгляжу? Это да. Я просто веду здоровый образ жизни, много двигаюсь, ем овощи и мясо, каждый день выпиваю только один бокал виски и никогда не переживаю по пустякам. А что касается вашего первого вопроса, то большевистский декрет имеет к нашему случаю самое прямое отношение, поскольку он взят за основу законодательством Манзании. Здесь получить адвокатскую лицензию и представлять интересы любого человека в суде может кто угодно, если у него пролетарское происхождение. У вас пролетарское происхождение, Елена? Наша с сестрой мама работала учительницей, а отец был инженером, сказала я. Ну вот видите, с удовлетворением ответил Сэм. Вполне подходит. Лицензию я вам завтра оформлю за 10 минут и 3000 манов. Располагаете вы такой суммой? Располагаю, с достоинством сказала я. А куда вы сейчас меня везете? В отель? Сэм отрицательно покачал головой. Нет. После очередного переворота в отеле небезопасно. Кроме того, там регулярно отключают воду, и холодную, и горячую. Я везу вас к себе. У меня свой дом, в котором есть гостевые комнаты, так что вы никому не помешаете и сможете нормально отдохнуть. Это удобно? Спросила я с легкой тревогой. Вполне, пожал плечами он. Я живу один, если не считать того, что каждое утро ко мне приходит домработница, которая прибирает дом, готовит еду и приносит продукты, а также ведет все остальное хозяйство, пока я нахожусь в офисе. Он располагается во второй половине дома, так что далеко ходить на работу мне не приходится. Все, мы приехали. В вечернее время Муа Майнда, несмотря на свой столичный статус, была полностью погружена во тьму. Света на улицах не было, лишь кое-где желтели окна домов, так что разглядеть что-либо по дороге я не могла, как ни старалась. Первое впечатление, впрочем, у меня возникло. Вокруг царила потрясающая бедность. Дома походили скорее на лачуги. Однако район, в который привез меня Самуэль Ванденберг, выгодно отличался от остального города. Он был застроен отдельными каменными домами в два и даже три этажа, отделенными от улицы красивыми решетчатыми заборами. Перед одним из таких домов с черепичной, а не тростниковой крышей мы сейчас и стояли. Сэм открыл ворота, завел машину во двор и снова запер их изнутри. «Главное правило жизни в Манзании — следи за своим имуществом в оба», — пояснил он, помогая мне выбраться из машины и лихо доставая вещи. «Из-за ужасающего уровня бедности здесь процветает воровство всех видов. Так что двери и ворота нужно держать запертыми, окна закрытыми, карманы и сумки застегнутыми. И тогда все будет хорошо». «Как же вы здесь живете столько лет?» Спросила я, идя за хозяином по каменной дорожке вдоль удивительно красивых клумб с невиданными мной раньше цветами и кустарниками. «Мне здесь нравится», — коротко ответил он. «И мои доходы позволяют мне обеспечивать себе комфортное существование. Вот и все. В доме, где мне выделили уютную и удобную комнату с ванной, я приняла душ, переоделась и прошла в столовую, где уже был накрыт ужин. Салат из огурцов и помидоров с авокадо, лосось, приготовленный на гриле, свежевыжатый сок из манго и удивительно вкусные лепешки из, как сказал Сэм, маниоковой муки. Признаться, я никогда до этого не ела маниоков. После ужина мы прошли во двор, где были установлены качающиеся плетеные кресла с мягкими подушками, и уселись там, держа в руках по бокалу с виски. Сэм выдал мне местную сим-карту, так что первым делом я связалась с Виталием, чтобы сообщить, что у меня все в порядке, с Санькой, которую волновало то же самое, и с Мишкой Забегаловым, чтобы у него был мой манзанийский номер. Все, теперь запланированные на сегодня дела были сделаны, я могла отдыхать. Глаза у меня слепались, но хозяин дома был явно настроен поговорить, а обижать его мне не хотелось. «Расскажите, как вы оказались в Манзании?» — попросила я. И Сэм с удовольствием выполнил мою просьбу. Ведь, как говорится, ни о чем люди не говорят с таким удовольствием, как о себе. Его отец был родом из очень богатой еврейской семьи, которая владела ювелирными производствами в Амстердаме. Последний сын, он должен был довольствоваться местом младшего партнера в семейной фирме, но подобное положение дел его не устраивало, Поэтому, женившись, он уехал попытать счастье в Африку. А именно, в Родезию, где на имеющиеся у него средства открыл кофейную плантацию. В 1940 году у Ван ден Бергов родился сын Самуэль, а пару лет спустя — дочь Розалия. Семья богатого белого плантатора ни в чем не нуждалась. Его дети росли, получая прекрасное домашнее образование. А достигнув определенного возраста, старший сын уехал в Амстердам учиться в университете. Там Сэм получил юридическое образование и даже пару лет поработал в известной адвокатской конторе. Но вскоре вернулся в Африку, куда его со страшной силой тянуло. «Я понял, что не могу быть полностью счастлив нигде, кроме африканского континента», рассказывал он мне, прихлебывая виски. «Я внимательно слушала, потому что мне действительно было интересно». Кроме природы, климата и житейского уклада, Сэму Ван ден Бергу нравились и африканские женщины. Белые его не привлекали совершенно. И в 30 лет он женился на дочери вождя одного из родезийских племен, которая за несколько лет родила ему 3 сыновей и дочь. Родители не возражали, тем более, что стареющий отец был рад передать в руки старшего сына руководство плантацией и отойти от дел. Однако в 1980 году случился антиколониальный переворот. Родезия превратилась в Зимбабве, и Ван ден Берги, потеряв плантацию, но не все накопления, были вынуждены бежать из страны. Родители вернулись в Нидерланды, где к тому времени уже много лет счастливо жила их дочь Розалия. А Сэм с женой и детьми перебрался в Манзанию. Он категорически не хотел покидать Африку, прекрасно понимая, что на его жену и детей в Европе, в те годы не обладавшие современной толерантностью, будут смотреть весьма косо. Имеющихся средств вполне хватило на то, чтобы обустроить комфортный и уютный дом. А диплом юриста позволял вести дела, заключать выгодные сделки и не бедствовать. «Но в Манзании почти каждый год происходит несколько переворотов», — удивленно сказала я. «Власть все время меняется. Как же так получилось, что вы сохранили свой бизнес и уровень жизни?» Сэм засмеялся. Искренне, весело, от души. «Девочка моя», — сказал он, отсмеявшись. «Вы ведь уже достаточно взрослая и до сих пор так трогательно наивны. Поверьте, что любая власть не трогает умных людей, умеющих делать деньги и готовых сотрудничать. Мои навыки и умения пригождались всем и всегда. Я незаменим на переговорах высокого уровня. Я свободно владею английским, французским, голландским языками, суахили и еще несколькими африканскими диалектами. Мои однокурсники работают в правительствах нескольких весьма крупных стран. Мои связи соединяют очень разные континенты, а мое происхождение открывает мне двери в весьма высокие кабинеты. Я выгоден, а потому незаменим». Он продолжал свой рассказ, и я узнала то, что уже сообщил мне Мишка. Жена Сэма 10 лет назад умерла. Выросшие дети разъехались и жили теперь в Европе и Америке. А он оставался в Манзании один, не желая даже на старости лет менять привычный уклад жизни. Что ж, надо признать, что мне это было только на руку. Около полуночи Сэм заметил, что глаза у меня совсем закрываются, и я с трудом удерживаю вертикальное положение в удобном кресле. «Идите спать, Елена», сказал он, вставая. «И завтра отсыпайтесь в свое удовольствие. С утра я съезжу оформить вашу адвокатскую лицензию, так что вы можете не торопясь позавтракать. Завтрак я оставлю здесь, в саду. А потом, когда я вернусь, мы с вами поедем на предварительное слушание в суд, где вы сможете повидать свою сестру. Нам надо еще решить с вами наши деловые вопросы», сказала я, помня о гонораре, который брал за свои услуги Самуэль Ван ден Берг. «Это всегда успеется», — улыбнулся он. «Не переживайте, всему свое время». Он даже не дал мне убрать со стола, возмущенно заявив, что я гостья и приходящая к нему служанка завтра все уберет. Я пожелала ему спокойной ночи, вернулась в отведенную мне комнату, из последних сил стащила с себя одежду, натянула положенную Санькой в чемодан легкую пижаму, улеглась в мягкую, словно сделанную из взбитых облаков постель, и тут же уснула.